комнаты для священников. Затем тот человек повел меня на север во внешний двор и привел к комнатам напротив храмового двора и внешней стены на севере. Здание, дверь которого выходила на север, было 100 локтей в длину и 50 в ширину. Напротив открытого пространства вокруг храма шириной в 20 локтей находилась одна галерея, другая же напротив помоста внешнего двора. Галереи располагались напротив друг друга в 3 этажа каждая. Перед комнатами был проход 10 локтей в ширину и 100 локтей в длину. Их двери выходили на север. Верхние комнаты были уже, потому что галереи занимали там больше места, чем у комнат на нижнем и среднем этажах здания. В комнатах, которые были на третьем этаже, не было таких столбов, как во дворах, поэтому пол у них был меньше, чем у тех, что на первом и втором этажах. А внешняя стена шла параллельно комнатам и внешнему двору, она протянулась перед комнатами на 50 локтей. Если вереница комнат на стороне, прилегавшей ко внешнему двору, была 50 локтей в длину, то вереница, что была на стороне у святилища, равнялась 100 локтям. В нижних комнатах выход был расположен к востоку, если входить в них из внешнего двора. На южной стороне вдоль стены, примыкая к храмовому двору, и напротив внешней стены, расположились комнаты с проходом перед ними. Они были такими же, как и комнаты, что и на северной стороне. У них были такие же длина и ширина, выходы и размеры. Похожими на двери, что на севере, были и двери на юге. И была дверь, через которую проходили комнатам в начале прохода, который тянулся прямо вдоль стены на восток. И он сказал мне: «Комнаты на севере и на юге, что выходят в храмовый двор, это комнаты священников, где те из них, которые приближаются к Господу, едят самые священные приношения. Туда они кладут самые священные приношения, хлебные приношения, жертвы за грех и за повинность, потому что это место свято. Когда священники будут входить в священные пределы, они не должны выходить во внешний двор, пока не снимут одежд, в которых они служат, потому что они святы. Им следует переодеться в другие одежды, прежде чем выйти к народу». Территория храма. Когда он закончил измерение внутри храмовых пределов, он вывел меня через восточные ворота и стал измерять всю храмовую территорию вокруг. Он вымерил измерительной тростью восточную сторону. В ней было 500 локтей. Он измерил северную сторону. В ней было 500 локтей по измерительной трости. Он измерил южную сторону, в ней было 500 локтей по измерительной трости. Потом он повернул к западной стороне и измерил ее. В ней было 500 локтей по измерительной трости. Так он измерил храмовую территорию со всех 4 сторон. Вокруг нее была стена 500 локтей в длину и 500 в ширину, чтобы отделять священное от несвященного.